Недосмотр. Рурк отвечает без промедления, но Ворд не знает, говорит ли генерал правду, или он просто опытный лжец. Предполагалось, что досье будут восстановлены. Но никто этого не сделал. Шеска и Мичум по-прежнему получали жалование, так что торопиться было некуда. Работа с бумагами. Сержант Смит думал, что этим занимается сержант Джонс. Да вы знаете, как такое бывает. Рурк показывает два пальца. А второе? Книги, отвечает Ворд, у вас на полках и у него в кабинете. Я их прочитал. Брови Рурка ползут вверх. Меня особенно заинтересовал тот британский генерал, китаец Гордон, продолжает Ворд. Его биография. Рурк кивает. Понимаю, почему она вам понравилась. Интереснейший был человек. Хотя кончил, как ни жаль, плохо. Голова на пике и пришедшее слишком поздно подкрепление. Генерал Гордон, говорит Ворд, был направлен в Судан британским министерством иностранных дел, чтобы эвакуировать жителей Хартума перед приходом мусульманской армии. У него была масса времени, чтобы выполнить задачу. Да-да, вы все точно запомнили. Но, прибыв туда, он отказался от эвакуации и решил сражаться. А поскольку он остался и не подчинился приказам, британцам пришлось послать подкрепление. Они планировали уйти из Африки, но в результате остались. Неповиновение Гордона перевернуло всю внешнюю политику. По истории у вас отлично, детектив. Но все это было 100 лет назад, причем тот полковник Шеска. Что ж, Стретчи, автор книги, размышляет о том, почему МИД выбрала для такой миссии человека с известной склонностью к неповиновению. Он предполагает, что в МИДе хотели, чтобы Гордон нарушил приказ. Поймите, я не ученый и вряд ли смогу точно передать детали. У меня не было возможности изучить эту книгу. Вы точны, сухо замечает Рур. В книге говорится, что в МИДе были не согласны с идеей ухода из Африки. Поэтому они выбрали Гордона и надеялись, что он не послушается. Вы полагаете, что я проделал то же самое с Шеской? Для меня подобная логика чересчур изощренна. Рурк улыбается. Я парень простой. Теплая вода плещет Ворду в грудь. Как вы сказали, мы здесь одни. Микрофонов нет. Просто догадки невежественного копа из отдела сексуальных преступлений, который ничего не знает о национальной политике. Ворд хлопает себя по лбу, словно подчеркивая, что не слишком умен. И тупой коп полагает, что вы поддержали проект. Вы велели Шеске прекратить работу, но устроили так, чтобы ему было легко продолжать работать. Вы не внесли изменения в досье, позволили остаться в Нью-Йорке, вдали от Вашингтона, где все могло вскрыться. Проследили, чтобы он сам подобрал себе людей. Никакого недосмотра. Вы лучше всех знали его подноготную. Вы сами мне так сказали. Это ваши слова. Моя работа — подбирать определенных людей для определенной работы. На этот раз выбор оказался неудачным. Потому что он сохранил проект? Или потому что попался? Через 2 недели я выхожу на пенсию, замечает Рурк. Уйду из армии. Немножко гольфа, немножко тенниса, поездки к детям в Миннесоту. Влажность кажется чрезмерной, теплая вода лижет тело Ворда. Может быть, говорит он, кому-нибудь следовало бы оценить угрозу, которую представляете вы? Я скажу одно, медленно произносит генерал. Он тщательно подбирает слова, словно даже здесь, в безопасности, собираясь в отставку, хочет дать Ворду представление о своей точке зрения. Джон Шеска был для меня героем, точно как люди в этих книгах. Он знал, что хорошо, и так и поступал. Все рушится. Опасность уже внутри страны. Скоро люди поймут, насколько они уязвимы перед опасностями, которые распознал проект. Мичум опередил всех, как и Джон. А когда люди увидят это, поймут все, что сделали Мичум, и Джон станет законным. Италия приняла особые меры против красных бригад. Германия против Бадер-Майнхоф. Они остались демократиями, и мы здесь сделаем то же самое, когда люди достаточно разочаруются, когда закончатся деньги и страна начнет разваливаться. Я уже читал что-то подобное, замечает вор. И кто это говорил? Адольф Гитлер. В голосе Рурка звучит отвращение. Перестаньте. Вы что, называется, сердобольный политик, друг мой? Вы ничего не понимаете. Джон Шеско спас от взрыва несколько сотен человек, копов в том числе, возможно, и вас, а сейчас он в Левенуэрте. Ворд вылезает из бассейна. Я пришел, чтобы сказать вам, что если он когда-нибудь выйдет оттуда, я расскажу все, что знаю, и мне плевать, подписывал я что-то или нет. Рурк молчит. Так что если кому-то придет в голову освободить его через пару лет или выдумать какие-нибудь оправдания, нет доказательств или какие еще формальности придумаете, помните, что я сказал. Не говоря уже о том, что я все записал. Вы все время говорите, что вот-вот начнется кризис, что конец света близится, но наша страна уже знавала тяжелые времена, и мы прошли их, не убивая друг друга. Рурк пристально смотрит на Ворта, и свет в его глазах гаснет. Мне пора собираться на корт. Ворт одевается, генерал его словно не замечает. Ворт направляется к выходу. Он проходит через дом и едет в аэропорт. Похолодало, кажется, солнце съежилось, поблекло и уже догорает. Небо выцвело до линялой зимней голубизны. Скорлупка луны висит над памятником Вашингтону, хотя всего 2 часа пополудни. Власть иллюзии в этом городе простирается до самого неба. Когда Ворд приземляется в Ла-Гвардии, Нью-Йорк, по крайней мере, выглядит прежним. В этом есть что-то успокаивающее, как в неизменности чуда природы гор, каньонов. Ворд ведет машину к далеким башням, но, достигнув федеральной магистрали, проезжает свой поворот и направляется в центр. Останавливается позади Полис Плаза 1, опускает козырек с надписью «Полиция». Он вспоминает Мичума. Мичум в детстве, Мичум выпускник Вестпойнта, подбрасывает в воздух шапку. Мичум в таверне «Белая лошадь». Его слова: «Все оказалось не так, как ты представлял». По воскресеньям эта часть города обычно безлюдна, лишившись рабочих, которые в будни составляют основную массу населения. Ворд поднимается к площади, проходит мимо входа в управление и еще через 50 ярдов сворачивает в церковь Святого Андрея. Утренняя месса закончилась несколько часов назад. Опустившись на колени на задней скамье, он шепчет: «Благодарю тебя за жизнь, за дружбу, за Микки и Мичума. Благодарю за то, что помог нам остановить Фрэнка Грина. Благодарю за способность делать различия и переживать эмоции, включая разочарование. Но, Господи, как бы было хорошо, если бы ты дал мне способность перерасти разочарование». Уже вставая, он говорит: «Папа, твои советы очень помогли, но мне пришлось воспользоваться дискетой». Поднявшись, Ворд опускает 300-долларовые банкноты в кружку для сбора милостыни, выходит и идет на запад по Чемберсу, магистральному бульвару, связывающему мэрию с полицейским начальством. Внезапно он сам удивляется, осознав, куда несут его ноги. Минует Веронику, кафе, где они с Джилл пили кофе 2 недели назад, доходит до Гудзона, сворачивает на север по Гринвич и останавливается перед кирпичным кооперативным домом с зеленым навесом над входом. Бывший склад, который, как еще полдюжины реконструированных домов на этой улице, возродил округу к новой жизни. В холле блестящий кирпич и терракотовая плитка на сверкающей чистотой стене по ту сторону запертой внутренней двери, тоже стеклянной, висят британские стампы с жокеями на чистокровных лошадях. В последний раз, когда он был здесь, холл был залит кровью. Мысленно он до сих пор чувствует запах и слышит вой сирен. Тут умирал человек. Ворд смотрит на звонки, на список жильцов. Палец в перчатке нажимает кнопку, соответствующую квартире на 5-м этаже. Сначала никто не отвечает. Потом голос Камиллы. Снова радостный и оживленный голос его прежней подруги, не захотевшей рожать его ребенка, произносит: Кто там? Ворд не отвечает. И через некоторое время Камилла спрашивает: есть там кто-нибудь? Конец книги. Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.